«Давай я тебе обрисую нашу ситуацию, сестренка», — сказал проникновенно брат. «Мы в полной жопе, нас некому защищать. Главные наши союзники разбиты, так же, как и мы. От Рысевых ничего не осталось. Ходят слухи, что выжило несколько детей. Но даже если так, что их ждет? Выдадут замуж или женят на ком-то незначительном, чтобы сберечь хорошие гены и поставить их себе на службу. Кто еще? Павловы разбиты, Саблезубовы тоже. Большая тройка пала. Тех, кто помельче, как наш род, постигла та же участь. Князь сохранил нам жизни, но я и копейки не поставлю на то, что мы доживем до конца года. Нет, нас будут давить по всем фронтам. Постараются отобрать то, что оставил князь. Нас размажут. Размажут еще быстрее, если мы проявим малейшую слабость. Что тебе делать, спрашиваешь ты меня? А что ты можешь, бесполезная маленькая девочка, которая рыдает от того, что друзья с ней не общаются? Ничего. Но ты попробуй. Попробуй для начала собраться, ходить в школу и вести себя, как будто это тебя не трогает. Покажи, что не сломлено. Стань крепче, чем ты есть. И даже не думай сейчас разрыдаться. Жестоко, но видят боги, у меня нет сил заниматься воспитанием сестры, абсолютно непригодной для жизни в тех условиях, в каких мы оказались. Камила Коршунова открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. Концентрация ее эмоций достигла апогея. Она вскочила и выбежала из кабинета. Мда, с такими родичами и врагов не надо. Выдать бы ее замуж, да кто же теперь возьмет? На следующий день, как и обещал, Роман прибыл утром в частную школу, или первый лицей, как она называлась. Первый во всей стране. Когда-то Роман и сам сюда ходил, пока не отбыл на острова. Массивное здание, с величественными колоннами, обширными окнами и бесконечными коридорами. Заведение со своей историей. Роман знал о временах, когда школа блистала, знал он и о временах, когда она закрывалась. Гражданские войны, когда все бились против всех, никогда не способствовали тому, чтобы своих детей отпускали из родительского дома на чужую территорию. Особенно тяжело с этим было в дальних городах. Лицей-то один и находится он в столице. На входе, напротив колонн, стояли две статуи, изображающие мифических драконов. Как пафосно. Во многих культурах эти звери считались олицетворением мудрости и знания. Правда, их никто не видел последние лет эдак 500, а упоминания в хрониках больше напоминали типичные выдумки. Заявлять о том, что твой род несет в себе силу этих мифических зверей, было как минимум нагло. Очень нагло. Род, которому принадлежал лицей, десятки обычных школ и главные институты страны, носил совсем другую фамилию. Не драконовы, как было бы логично ожидать, будь у них и правда в родословной связь с драконами, а всего лишь Измайловы, уточники, как их называли за глаза, но очень редко говорили это в лицо, изворотливые и умные. Измайловы всегда подчеркивали свой нейтралитет, ни в одной из войн они не занимали ничью сторону. Если появлялся князь, то присягали ему, но это всегда походило на ограниченное сотрудничество, а не на служение. Род, который ставил главной целью своей жизни науку, а не силу и власть. Может, это и неплохо. По крайней мере, они многие века живут и здравствуют, избегая сильных потрясений. Измайловы спонсировали науку, поддерживали ученых, содержали десятки лабораторий и являлись достопримечательностью страны. Кто знает, может, без них бы в государстве все было в разы хуже. И вот теперь эти умники решили поймать меня. Настолько же, насколько они любили науку, этот род любил деньги. И нейтралитет они сохраняли достаточно условно, настолько, насколько им это было выгодно. Учитывая появление нового князя и заметки в дневнике отца, где говорилось, что отношения с этим родом натянутые, нет ничего удивительно, что Измайловы решили избавиться от проблемной ученицы, или заработать на ней, если ту решат оставить из принципа. Если сестра откажется ездить в школу, это будет означать конец. Мы окончательно распишемся, что от нас ничего не осталось. Сегодня она поехала, перед этим устроив истерику и скандал, чем истрепала и без того напряженные нервы брата. Она шла рядом, бледная, с кругами под глазами, имея отнюдь не гордый вид. Пройдя мимо статуи драконов и скривившись от дешевого пафоса, Роман открыл дверь и пропустил сестру внутрь. Когда он зашел следом, его остановил охранник. Ну да, ну да, здесь все же учились дети аристократов. Безопасность на высшем уровне. Измайловы обязаны были ее гарантировать, чтобы хоть кто-то отправил к ним своих детей. Справедливости ради стоит сказать, что за всю историю еще никто не пытался атаковать это место. То ли случайность, то ли служба безопасности и правда отрабатывала свой хлеб. «Вы к кому, молодой человек?» – вежливо поинтересовался охранник, окинув Романа взглядом. Сестра задерживаться не стала, сделала вид, что Романа не знает и молча прошла мимо. Мужчина в форме и бровью не повел. «Не удивлюсь, если он знает всех в лицо. Я к директору. Уладить финансовый вопрос», – ответил Роман. «Ваша фамилия?» «Как будто трудно догадаться. Коршунов. Роман Коршунов. Если охранник что-то и думал насчет него, то никак это не показал. Ожидайте. Я сообщу о вас». Роман молча кивнул. Ему не понравилось, что придется ждать у входа. Ученики прибывали каждую минуту, выходя из дорогих машин и идя в средоточие знаний и возможностей. В первую очередь возможностей наладить социальные связи. Они бросали взгляды на юношу, кто-то шептался, но большинство смотрело с безразличием. «Меня никто из них не знает, а если знают, то я для них пустое место, от которого лучше держаться подальше. Сейчас эти школьники тоже никто, но через 20 лет они займут важные посты по всей стране, примут эстафету от своих отцов. Кем они запомнят Романа Коршунова? Ждущему порогом пареньком? Да и будет ли кого помнить?» Охранник вернулся через пару минут и пропустил юношу внутрь. «Директор сейчас отсутствует. Вас примет секретарь». «Благодарю», — кивнул юноша. Через полчаса Роман выходил обратно, прикидывая, где взять деньги. Цену подняли в два раза. Секретарь был вежливым, приветливым, с напрочь фальшивой улыбкой. Усевшись обратно в машину, он достал свои записи и на несколько секунд прикрыл глаза, производя расчеты. У семьи осталось несколько квартир в городе, особняк, машины, картины и драгоценности, от которых было не особо много толку. Зато их можно продать, если совсем прижмет. Скорее всего, так и придется поступить. Дома и жилье надо содержать, а это лишняя трата и в без того пустом бюджете. Месяц назад у них еще имелся дом у моря, в южном городе. Его сожгли. Кто, неизвестно. Роман не рискнул уехать и разобраться с этим. Виновников не найти, а даже если они попадутся, то, что дальше? Скорее Роман просто не выберется с чужой территории. А если выберется и появятся трупы, то у князя сразу же возникнут вопросы, как именно Роман это провернул. До падения Коршуновы владели металлургическим заводом, вели добычу на рудниках, имели охотничьи угодья, где работали артели по добыче зверей, а главное, у них был свой тренировочный центр подготовки наемников, официально обычных боевиков. Неофициально имелось несколько скрытых лабораторий, где велась разработка новых подходов в создании бесов. Но каких там успехов достигли, Роман не знал. Отец об этом нигде не упоминал. Сами же лаборатории были уничтожены в момент падения. Отец успел отдать приказ, чтобы подчистили концы. Лаборатории и тренировочный центр внешне никак не были связаны между собой, поэтому теплилась надежда, что князю ничего с этого не досталось. Еще род являлся акционером во многих предприятиях, строительного и военного направлений. Являлся – ключевое слово. Одной лишь подписью Роман отдал все важное в руки князя. Из неважного осталось два направления. Швейный цех, который забрали у рода Соколовых. Слабый, не особо значимый род, который отец уничтожил подчистую. Сам цех не представлял большой ценности. Отец напал на семью из-за тех земель, которыми они владели. Пару веков как Соколовы утратили былое влияние, сильно сбавили в силе, но земли сохранили, пока отец их не прибрал к себе. План по использованию земель Роман видел. Но что толку, если землю отобрал князь? Если верить документам и записям отца, то Соколовы держались на плаву только из-за своих связей с Европой. Глава небогатого рода женился на француженке, чьи родственники прочно сидели на текстильном направлении. Вот там рыба покрупнее. Соколовы же ничего масштабного из себя не представляли. По сути, они были всего лишь филиалом европейской семьи, что не мешало им зарабатывать деньги, производя ткани и одежду, в том числе для государственных нужд. Ну, пока не началась гражданская война и борьба за власть. Когда отец захватил их имущество, то перенаправил предприятие уже на свои цели, связанные с союзниками. Если в общих чертах, то этот цех обеспечивал все нужды в одежде, форме и прочих сопутствующих товарах. Торговли с кем-то посторонним не было. Отец не интересовался одеждой настолько, чтобы заниматься этим лично. Лишь позволил цеху работать, чтобы не пришлось закрывать. По крайней мере, Роман пришел именно к такому выводу. Второе направление – логистика. Около двух сотен грузовиков, что колесили по стране, доставляя те или иные грузы. Фирма, отвечающая за это, частично была детищем отца, частично являлась следствием поглощения чужих компаний. Тоже не особо красивые истории за этим скрывались, но хотя бы не дошло до уничтожения аристократических семей. Сейчас оба направления встали и черт знает, что с ними делать. Первым делом Роман отправился в цех, еще в первый месяц после своего приезда. Он как сейчас помнил, тот настрой, с которым он ехал. Парень бы не удивился, если бы работники украли все ценное и сбежали. Так и случилось. Сидя в машине, листая заметки, он вспомнил, как прошло первое посещение. Цех находился на краю города, в рабочем квартале, где теснились и другие производственные здания, заводы и мануфактуры. Здание построили десяток лет назад, оно выглядело еще свежо и ново, если бы только форма соответствовала сути. Прибыв на место, Роман вышел из машины, вдохнул не особо чистый воздух, оглядел ближайшую территорию. Люди сюда добирались на автобусе, который ехал от ближайшей станции метро. Взгляд юноши остановился на главных воротах, на которых висел амбарный замок. Рядом с неприметной дверью, сейчас открытой, стоял мужчина, средних лет, толстый и нервничающий. «Господин», — поклонился он, когда Роман выбрался из машины и подошел к нему. «Цех закрыт?» «Да, господин». «После того, как все случилось?» «В общем, да, закрыт. Веди. Показывай, что к чему». Мужчина достал карманный фонарь, включил его и шагнул внутрь, в темноту. Свет отключили за неуплату. Раздался голос из темноты. Рядом с ним мелькало пятно света, выхватывая редкие детали. Почему не оплатили? Так нечем. Все счета заморожены, на предприятии нет и копейки. Какие-то же финансы должны были остаться. Должны, согласился мужчина из темноты, но их было не так много, как нужно. И все же, куда делись деньги? Ушли на последние оплаты. Зарплату, закупки. Почуяв, что запахло жареным, забрал деньги либо себе, либо и правда раздал зарплаты. Что по заказам? Все отменили. Я обзванивал, но... Ясно. Дай мне список всех тех, с кем мы работали. В записях отца было указано, что работали только с союзниками, которые сейчас по большей части на небе, но вдруг был еще кто-то. Что именно делали, что можем делать, сколько у нас людей. В общем, все. Документы ждут в кабинете, господин. Начальник цеха шел медленно, высвечивая фонарем себе дорогу. Все окна были закрыты, здесь сохранялась абсолютная темнота. Для обычного человека Роман отчетливо видел, как неуверенно чувствует себя мужчина рядом, как он кривится, как хочет скрыть эмоции. Ох уж это наследство. Каждый день поводы для радости подкидывает. От посещения этого места Роман не ждал ничего хорошего. Так и случилось. Цех, как перешел под руку Коршуновых, работал на низких оборотах, только для своих. Часть людей, работающих на Соколах, ушла, другая часть была уволена. Осталась где-то половина от общего числа. Никаких связей не было налажено. Вереницы заказов тоже не предвиделось. Ну хоть долгов не было, и то радовало юношу. На складах имелся запас материалов. Роман потребовал показать ему все. Они несколько часов ходили с директором, осматривали каждый угол, каждый станок, каждое помещение. «Где швейные машинки?» – спросил Роман, когда обнаружил следы явной пропажи. Он имел смутное представление о том, что здесь и как должно быть. «Я не знаю», – заблеял мужик. Роман сжал кулаки и медленно выдохнул. Хотелось схватить этого урода, прижать к стене и вытрясти из него душу. «Что-то мне подсказывает, что они скоро найдутся», – сказал он тихо, сдерживая ярость. «Да, точно», – затряс своей тупой башкой директор, – «наверное, убрали куда-то. Я проверю». Вынесли все, что могли вынести. А ведь не так много времени прошло со смерти отца. Последующие дни Роман пытался разобраться в делах семьи. Изучал счета, что есть в активах, разбирал дневники отца, пытался найти выход. Какой-то запас наличных средств имелся. Совсем уж все отбирать князь великодушно не стал. Да и у самого Романа имелись средства за границей. По его расчетам, учитывая возросшую оплату, до конца учебного года хватит. Роман записал этот срок у себя в блокноте. Записал, чтобы каждый день смотреть и видеть, сколько у него осталось времени выпутаться из той ситуации, куда они угодили. Глава 7. Необычная просьба. Сергей повернул ключ, но сегодня машина отказалась заводиться с первого раза. С неба накрапывал дождь, дул холодный мерзкий ветер, так что я был солидарен с ней. Сегодня никуда не хочется двигаться. «Пошла родимая», – пробормотал довольно мужчина, когда справился с машиной. Он вырулил из-под навеса на дорогу, и мы помчались по лужам мимо деревьев. Сегодня ехали вдвоем. Ольга перешла на график 2 через 2 и осталась дома. «Эд, а ты как домой добираться будешь? Может распогодиться. Если нет, то дождись меня». «Хорошо», — ответил я, наблюдая за тем, как капли бегут по стеклу. «Насчет вчерашнего», — поднял тему мужчину, «когда мы выехали на асфальтированную дорогу, рассказать кое-что хочу. У меня ведь тоже детство веселое было. Ну как веселое, как у всех. Тогда еще хуже было, чем сейчас. Жил я в маленьком городе, еще более пропащем, чем этот. Как сейчас помню, пацаны достали самогон, и я первый раз попробовал. Ох и хреново было на утро, скажу я тебе. Зачем пил тогда? Заинтересовался я. Так а зачем пьют? Не от хорошей жизни же. То есть жизнь виновата? Ну, не это я хотел сказать. Нахмурился мужчина. В общем, батя тогда узнал, что мы пили. Выпорол меня, конечно. Он скор на расправу был. Но история не о том. Он меня к своему другу отвел. Поговорил с ним. Он до этого спортом занимался. Любил и умел драться. Сейчас-то я понимаю, что это давно было и что он растерял форму. Но я жизни не видел. Ни с чем было сравнить. И что дальше было? Спросил я, когда мужчина замолчал и ушел в себя. С ним такое бывало. Если не тормошить, то может и вовсе разговор закончить, забыв, что сам его и начал. Батя тогда подбил его, чтобы он меня начал тренировать. Ну он и начал. Мужик скучал, а тут интересное дело подвернулось. С душой к нему подошел, а мне понравилось. Я тогда хлипким был, меня несколько раз пацаны били, так что шанс дать сдачи подкупил. Дал, да, где-то через полгода, когда снова ко мне полезли, поколотил их. После этого мои дружбаны тоже попросились на тренировки. А как это связано с самогоном? Так о том и речь. Я же сказал, бухают не от хорошей жизни. Мой батя умный был, жаль, что рано умер. Он тогда понимал, что выпороть мало, надо чем-то занять. Мы ведь дурные были, энергии много, одевать некуда. Когда возможность появилась, быстро втянулись. Да и наш тренер тоже во вкус вошел. Сам бухать бросил, в форму себя привел, дом обновил, с женой отношения наладил. А мы результаты видели и еще больше заниматься хотели. Он нам сразу сказал, что если хоть раз пьяных увидит, то выгонит. Вы больше не пили? Пили. Несколько раз пробовали, как же без этого, но во вкус так и не вошли. В общем, в чем мораль? Твои одноклассники дураки, конечно, но может причина в том, что у них просто нет альтернативы. Я ведь узнавал, пацанам в этом городе заняться нечем. Думаешь, если им предложить варианты, они бросят курить и пить? С откровенным скепсисом уточнил я. Не об этом я. Просто не серчай на них. Ах вот оно что. Сергей боится, что я разовью конфликт. Да сдались мне эти придурки. Но, как ни странно, рассказ мужчины натолкнул на интересную мысль. Слова то верные. Алхимия учит, что мир цикличен. Сейчас ребята находятся в разрушительном цикле. Они методично, каждый день, раз за разом разрушают как себя, так и свои жизни. Приучают себя пить, курить, прогуливать уроки и вести себя, как придурки. Если бы у них была альтернатива, кто знает, может они бы и пошли по другому пути. Эта идея мне нравилась тем, что вписывалась в ту философию, которую разрабатывали для спасения моего мира. Когда еще было, кому разрабатывать? Если кратко, то философия звучала так: гаси разрушительные циклы и развивай созидательные циклы. Надо обдумать, как это применимо в моих условиях. Может и выйдет какой-то толк. Мой энтузиазм нести светлое и хорошее закончился, стоило войти в школу. Из-за дождя ехали медленнее, еще и машина заглохла. Сергей, чертыхаясь, принялся чинить, справился, но время было потеряно. Как итог, я опоздал на урок, но не то, чтобы кто-то возмутился. Учительница и сама едва удерживалась от зевков. Странности начались, когда я сел за свое место. Вокруг меня словно зона отчуждения возникла. Одноклассники посматривали на меня, шептали, а кое-кто и пальцем показывал. Гриша и компания тоже здесь были, сверля меня взглядами. То, что происходит неладное, я понял на перемене. Оказалось, что эти придурки наговорили обо мне какой-то дичи, и теперь одноклассники косились в мою сторону, посмеивались и держали дистанцию. Не то, чтобы я успел с ними сблизиться за 2 недели, но отчуждение сегодня ощутил особенно четко, что сначала опечалило, а потом разозлило. Не для того я выбрался из умирающего мира, чтобы заниматься подобной херней. Хотят играть в свои игры? Пожалуйста. Я на это время тратить не собираюсь. А на что собираюсь? Мысль за мыслью, постепенно успокаиваясь, я задумался, к чему хочу прийти. Уже раз обжегся, живя без цели. Исправил это, сейчас много времени уходит на развитие, но, конечная то цель какая, я наконец-то смог осознать и сформулировать, что все это время, с первых минут, как оказался в этом мире, беспокоила меня. Пустота. Я ощущал пустоту внутри, потому что у меня больше не было великой цели. Сначала я жил тем, чтобы спасти мир. Потом жил тем, чтобы из этого мира свалить. А сейчас, ради чего живу? Настолько же глобальных целей у меня не было, и поэтому на привычном месте я ощущал пустоту. Так, мир спасать вроде не надо, да и бежать тоже. Есть промежуточные цели, достаточно важные, но не глобальные. Мне нужно адаптировать свои знания под этот мир, изучить до конца, что за опыты надо мной ставили и какие у этого последствия, в целом стать сильнее, социализироваться, отомстить за убийство семьи Соколовых и КХМ. А что еще? Можно еще найти тех добрых врачей, которые проводили эксперименты. Они-то точно должны были выжить. Первыми покинули лабораторию. В целом, это уже являлось планом, но не глобальным. Так, в лучшем случае на несколько лет жизни. Мне нужно что-то более масштабное, чтобы зажечь пустующее место. Стать сильнейшим, но сильнейшим кем? Я до сих пор не знаю, как работает местная магия. Сильнейшим алхимиком, возможно, я в мире единственный, а значит уже сильнейший. Просто сильнейшим, чтобы ни вражеские рода, ни маги, ни кто-либо другой не смел портить мне жизнь, уже лучше. Стать настолько сильным, чтобы суметь прожить обычную, нормальную, полную радости жизнь, чтобы мне не пришлось хоронить близких. Да, это откликается внутри. Надо будет как следует обдумать эту мысль. Но пока так и запишем. Я не я, если не стану сильнейшим. А как этой силой распоряжусь, придумаю. После того, как поставил новую большую цель, аж дышать легче стало. Да и день прошел лучше, чем ожидалось. Странное поведение одноклассников я проигнорировал, взявшись за подготовку. Требовалось все как следует продумать. Что я знал? В этом мире целые роды легко вырезают в течение ночи. Здесь над детьми ставят эксперименты. По улицам ходят маги и творят бог знает что. А по лесам бродят волшебные звери, которые тоже могут смертельно удивить. Для решения простых проблем у меня есть Сергей. В том смысле, что он учит меня драться. Это еще и развитие тела, так что эта часть решена. Попутно я веду алхимические исследования, эта часть тоже не простаивает. Но мне нужен результат здесь и сейчас, то, что убережет от любых проблем, или поможет выйти победителем из любой схватки, ну или из большинства схваток. Мне нужно оружие, что-то скрытное, чтобы подросток мог оправдать это, но достаточно мощное, чтобы устранять противников. И я знал, что можно сделать, но для этого мне нужно рабочее место, а значит Сергей вскоре очень сильно удивится. По степени распахнутости глаз я мог прикинуть ту степень, на которую не вписываюсь относительно ожиданий от обычного подростка. Что тебе нужно? Горн. Горн, да, и наковальня. Наковальня, ага, а еще молот и несколько мелких молотков, еще зубило и сверла. Сверла, кивал Сергей, если я правильно понимаю его мимику, то эти вздернутые брови и широко распахнутые глаза означают крайнюю степень удивления. Уголь тоже не помешает. На самом деле большую часть нужных процессов я обеспечу с помощью алхимии, но это останется моим секретом. Обычными методами тоже придется поработать, для чего и нужно нормальное рабочее место. В идеале, конечно, обеспечить еще химическую лабораторию, но это сложно, а главное, дорого. Сомневаюсь, что Гвоздевы потянут. Сергей, я знаю, что это дорого будет стоить, но ты просто скажи, сколько, а я добуду зверей. Стоп, брови резко спикировали вниз, давай пока без зверей, лучше нормально объясни, зачем тебе горны и все остальное, для работы, он прикрыл глаза и медленно вздохнул, еще скажи, что ты владеешь кузнечным делом, владею, что в этом такого, я лет с 7 помогал деду в кузне, потом он умер и мне пришлось по памяти осваивать все то, чему он учил. Слишком рано он ушел, а других алхимиков-кузнецов тогда уже не осталось, да обычно подростки. Попроще они, а, понятно, это сути не меняет, мне все это нужно. Поможешь достать, дай подумать хотя бы, не представляю, как это будет выглядеть. Где ты кузню-то собираешься ставить? Не дома же, Ольга нас обоих тогда закопает. Думаю, где-то вдали от дома, чтобы слышно не было. Что, прям в лесу? Недоверчиво хмыкнул он. Не совсем. Построю что-нибудь. Час от часу не легче. Ты еще и сам строить собрался? Да там дело не хитрое то. Лес под рукой, деревья подходящие есть. Все, Эд, хватит. Этот разговор слишком безумный. Дай мне пару дней обдумать, а то голова кругом. Хорошо. Сергей, не хочу давить, но ты бы трогал уже, а то на нас люди косятся. Да чтоб тебя. Забылся, мужчина хлопнул по рулю и нажал на газ. Я не мог ждать, так хотелось обсудить эту тему, поэтому пришел к нему на работу. Так что сейчас мы выезжали с того самого завода, где работал Сергей. Ответа его тоже дожидаться не стал. В тот же вечер взял топор и пошел в лес, выбирать подходящее место и отмечать деревья, которые подойдут на строительство. Мне не нужно полноценное здание. Хватит навеса, защиты от холода, дождя и ветра. Хотя в густом лесу сильного ветра особо то и нет. Подходящее место нашел где-то в получасе неспешного шага. Если бегом, то минут 5. Самое то. Здесь глушь, посторонний человек не зайдет. Всех остальных я заранее смогу засечь и спрятать от чужих глаз то, что им видеть не надо. Местом выбрал небольшой холм. Тут земля поднималась вверх метров на 6. Это было растянуто по площади, но мне подойдет. Если прокопать площадку, укрепить деревом, поставить желоба, чтобы вода стекала, набросать сверху веток для маскировки, то, в принципе, результат меня устроит. Я здесь планирую не только ковать, но и другие опыты ставить. Надо было раньше еще заняться, тогда бы не пришлось сейчас мокнуть под дождем. Вернулся я через пару часов. Не хотел приходить слишком поздно, чтобы Гвоздевы не беспокоились. Сейчас темнеет значительно раньше, а в лесу то и вовсе тьма кромешная. То, что без выговора не обойдется, стало понятно сразу же, стоило бросить взгляд на Ольгу. Сурово, как никогда. «Молодой человек», — протянула женщина, — «что же вы так долго под дождем в темном лесу шляетесь? Там и пораниться можно. Есть горячий чай? Сейчас будет». Сурово, но никогда не откажет в заботе. Стоило попросить чай и изобразить, что я замерз, как она тут же отправилась на кухню, ставить чайник. Золото, а не женщина. С такой хоть на войну, хоть семью заводить. Да, повезло Сергею. Одежду у входа скидывай. Не надо дом заливать. Донесся ее голос с кухни. Хмыкнув, я принялся раздеваться. Вскоре передо мной оказалась большая чашка, над которой поднимался пар. Сам я сидел, закутавшись в плед. Как заметил ранее, Ольге сложнее меня ругать, когда я выгляжу беззащитным. «Зачем тебе кузня? И ты что, правда разбираешься в этом?» Перешла она сразу к сути. «Стоило мне первый раз отхлебнуть. Разбираюсь. Нужна для моих нужд. Каких же? Не хочу забыть навыки. Меня дед учил», — ответил я правду. «И что ты хочешь ковать? Да по мелочи всякое разное. Для охоты в основном. Ты опять собираешься на зверя?» Нахмурилась она. «Не обязательно. Для обычного зверья тоже много всякого разного сделать можно. Те же ловушки». Ольга никогда не интересовалась охотой и не разбиралась в ней. Для нее охота – это когда муж уходит в лес, а возвращается с тушей убитого животного. «Не уверена, что это стоящая идея», – поджала она губы. «Это ты не знаешь моих настоящих мотивов. Скрывать правду и врать Ольге неприятно, но не выдавать же беременной женщине, что я готовлюсь на случай неприятностей. При желании можно предположить, о чем она думает. Охота – дело опасное. Но подросток, сидящий напротив нее, сам убил свирепого зверя. Убил без оружия. По крайней мере, они не видели, чтобы я что-то использовал. А значит, этот подросток опасен и сам по себе. Но все равно, легко согласиться и позволить ему делать, что вздумается, неправильно с точки зрения взрослого. С другой стороны, это себе на уме, и если ему запретить, кто даст гарантии, что он послушается? «Завтра поговорим», — выдала она после размышления и отправилась к мужу. «Я хорошо их изучил. Сейчас они будут обсуждать этот разговор и пытаться решить, что со мной делать. Мне даже немного стыдно, что я им столько проблем доставляю». Вопрос решился через несколько дней. Через 5, если быть точным. Столько потребовалось времени, чтобы Гвоздевы созрели, посовещались, и Сергей смог добыть нужные инструменты. «Подойдет?» – спросил он меня, откидывая тент с прицепа. Отец знакомого при жизни работал кузнецом, но пару лет назад умер. С тех пор его инструменты без дела лежат. «Дорого вышло?» – «Терпимо. «Надеюсь, это не простая блажь», — сказал он несколько хмуро. «Значит, дорого». Сергей всегда хмурился, когда вставал вопрос денег, а после того, как Ольга забеременела, так и вовсе, каждый рубль считает. Надо как-то компенсировать им, не хочется быть обузой. В прицепе нашелся большой пень, окованный железом. Это, наверное, чтобы наковальню поставить. Она здесь же была, средних размеров, грязная, но мне подойдет и такая. Смогу привести в порядок. Я залез внутрь, откинул тряпки и нашел молот, а рядом с ним набор небольших молотков, зубила, щипцы и прочие инструменты. Не густо, но лучше, чем ничего. Не знаю, как ты без электричества работать будешь. Сам что ли собираешься раздувать? Придется повозиться и создать пару печатей, пару десятков печатей. Тогда идем, помогу тебе дотащить. Выбрал уже место? Да. Думаю, Сергей удивится, когда увидит, сколько я уже сделал. Сейчас тот холм, который я выбрал, было не узнать. Точнее как, чисто внешне, да если с другой стороны смотреть или не вглядываться, то особо ничего не поменялось. Но если знаешь, что ищешь, то сразу видны следы вмешательства. Эти дни я бегом возвращался из школы и сразу приходил сюда, вооружившись топором и лопатой. Выкопал углубление, перетащил бревна. Последнее наглядно показало, что с моим организмом что-то не так. Не может щуплый подросток тягать такие грузы. Не везде удалось справиться за счет голой силы. От большого перенапряжения я все так же уставал и чувствовал слабость. Поэтому решал вопрос с помощью алхимии обмена и фиксации. Перекидывал тяжесть бревен на другие деревья и тащил, не напрягаясь. Получалась двойная тренировка. Один из законов алхимии гласит, подобное притягивает подобное. Максимальное притяжение можно достигнуть, если притягивать части одного целого. Так я вырубал по куску из двух бревен, менял их местами, накладывал печать и получал дополнительное скрепление. Эти нехитрые манипуляции, плюс то, что деревья были частью одного леса, еще кое-какие нюансы и этого хватало, чтобы скрепить намертво. Силы такое воздействие отнимать не будет. Я проводил трансформацию, сохраняя результаты, буквально спаивая бревна. Обычными гвоздями тоже не брезговал. Это еще один из законов алхимии. Если есть простые решения, то не надо усложнять. Правда, уже потом подумал, что если Сергей присмотрится, то возникнут вопросы. Надеюсь, он будет не настолько любопытен. Вчера под вечер закончил с основной конструкцией, застелил брезентом и накидал сверху веток и мха. Получилась неплохая защита от протекания. Чуть позже займусь желобами и поставлю бочку, чтобы вода в нее сама набегала. Наворотил ты тут, почесал макушку Сергей, когда только успел. Да уж время найти не проблема. Если ты столько сил вбухал ради этого дела, то я больше не волнуюсь. Это ты еще не видел, что я у тебя гвозди и кусок брезента стащил. Впрочем, пропажа недолго оставалась в тайне. Стоило мужчине забраться внутрь, как он быстро догадался, что и откуда. Но ругаться не стал, поворчал чуть и успокоился. Хорошо, пусть лучше об этом думает, чем о бревнах. Я все же замаскировал свою деятельность, так что случайно спалиться не должен, но все же чуть-чуть нервничал. Тебе какая-то помощь нужна? Спросил он неуверенно. Помоги поставить пень, он тяжелый, зараза. Силушкой ты не обижен, хмыкнул он. Это был один из моментов, который мы старательно обходили стороной. Во время тренировок мужчина не мог не заметить, что мои возможности выше, чем у обычного подростка. Но молчал, не желая лезть в мои тайны. Мы так ни разу и не обсудили, насколько это нормально. Может и зря. Когда начнешь? Поинтересовался он, отряхивая руки. Сначала надо место оборудовать, где угли разжигать, да и металл нужен. Покупать придется, или тебе всякий металлолом сойдет, смотря для чего, конечно, для первых опытов сойдет, что угодно, а там дальше видно будет. Если что угодно, тогда проще, вздохнул он с облегчением. Точно потратиться пришлось. Впервые я задумался, что мне не помешают деньги. Не одноразовая сумма, а какой-то приток. Но где их взять? Пора изучить вопрос, как зарабатываются деньги в этом мире. Прохладное отношение со стороны одноклассников продлилось еще с неделю, а потом как-то сошло на нет. Ко мне стали обращаться, просили списать или интересовались, когда будут новые портреты. Я же на это смотрел, да никак не смотрел. Детские интриги оказались скучные и примитивны. Гриша и компания тоже затихли, окончательно убедив самих себя, что я придурок, а они четкие пацаны. Как прогуливали уроки, так и продолжили их прогуливать. Не скажу, что я имел что-то против прогулов, сам бы с радостью занялся другими делами, но, вопрос альтернативы, заниматься разрушением себя это совсем не то же самое, что заниматься усилением себя. На уроки я ходил исправно, желая хотя бы так радовать Гвоздевых. Их немного успокаивало то, что подозрительный парень ведет себя мирно, вписываясь в представление об обычной жизни. Мне несложно, им спокойнее, так почему бы и нет, да и в школе все же было чуть-чуть интересно учиться. Я использовал время на уроках, чтобы изучать учебники, в первую очередь по истории и точным наукам. Географию тоже изучал, удивляясь, насколько этот мир большой. В первый день октября, когда погода неожиданно решила порадовать солнцем, вместо свинцовых туч, я задержался, чтобы сдать в библиотеку ранее взятые книги и получить новые. Когда спустился на первый этаж, то заметил Лену, сидящую на стуле в общем коридоре. Та смотрела куда-то вдаль. Даль заканчивалась стенкой и сомневаюсь, что девушка на ней нашла что-то настолько заманчивое. «Все в порядке?» Сел я рядом. «Эд?» Дернулась она. «Неужели не заметила, как я подошел?» «Он самый. Ты чего тут делаешь? Все же вроде ушли. В библиотеку ходил. Так ты чего тут? Ждешь кого?» «Нет, забей. Просто сижу». Сказано так, что даже такому невежде в вопросе понимания 16-летних девочек, как я, понятно, не просто так она сидит. «Прости, если помешал, поднялся я, но если что случилось, то говори. Помогу, чем смогу». «Да чем ты поможешь?» Донесся мне в спину тяжкий вздох, когда я уже развернулся. «Так значит, что-то все же случилось, дома проблемы», опустила она взгляд. «Что за проблемы? Не хочу об этом говорить». «Не говори, как тебе помочь, а то сердце кровью обливается, когда вижу, какая ты хмурая, тем более в такой солнечный день». Ольга как-то обмолвилась, что женщины любят ушами. За пару минут до этого она огрела Сергея полотенцем, заявив, что тот щурбан. Кажется, это называлось флирт в семейной жизни. Я тогда этот момент запомнил, а сейчас что-то на ум пришло. «Да никак мне не поможешь», — ответила она. В ее улыбке прослеживалась горчинка. «Ну тогда пойдем гулять. Чего здесь сидеть? Тебе разве не надо домой? Не настолько, чтобы я спешил. Идешь?» — протянул я ей руку. «Иду», — ответила она, сначала глянув на мою руку, а потом на меня. Прикосновение вышло приятным. Не так, как мать обнимала в детстве. Иначе, но тоже приятно, несмотря на то, что ее рука была холодной, зато нежная и гладкая, а не такая, как у меня, жесткая и шершавая. Прикосновение также вышло неловким. Я помог ей подняться, но так увлекся наблюдением за ощущением, что забыл отпустить руку. Так мы и простояли несколько секунд. «Идем», ее голос изменился, но я не мог понять, как именно. Проблема этого города в том, что здесь нет прогулочных мест, есть просто улицы, на которых можно найти забвение и запустение, но никак не радующие глаз картины. Но тогда нас это не смутило. Мы шли, болтали, и я постарался вложить все свое обаяние, чтобы поднять девушке настроение. Она рассказывала о себе, в основном, как мечтает уехать из этого города. Кажется, я для нее был живым примером, что жизнь за чертой города существует. Я тоже рассказывал о себе, в основном, как учился рисовать. Это единственная тема, которую счел уместной. Не про охоту же девушке рассказывать, так что у тебя случилось? Незаметным образом минуло 2 часа. Я уже чувствовал голод, да и Лена наверняка тоже. Надо было что-то решать. «Ну зачем ты все портишь?» — вздохнула она. «Или тебе уже пора и ты хочешь избавиться от меня? Наоборот, беспокоюсь о тебе. Или будем гулять до утра, пока не начнутся уроки?» «Нет, вечером мне надо домой». «Только вечером?» «Да, сейчас дома лучше не появляться». «Почему?» «Потому что там отец». «Разве отец дома, это плохо?» У Лены были карие глаза, а еще задумчивый взгляд, когда она подбирала ответ. «Я же догадался, что вопрос лишен такта. У меня отца нет, и она об этом знает. У нее есть, но не факт, что это делает жизнь девушки лучше». «Он тебя обижает?» — спросил я прямо. «Иногда», — кивнула она. На ее лицо набежала тень, и Лена отвернулась. «Хм, я не знал, что делать. Избить отца и сказать, чтобы не обижал дочь, когда выпьет», — уточнила она. «Он вчера снова в запой ушел, поэтому на глаза ему лучше не попадаться». «А вечером тогда как?» «Вечером мать вернется. Вдвоем мы справимся». «Как я тебе могу помочь?» «Никак», — ее плечи опустились. «Да не переживай ты, не впервой. Почему ты утешаешь меня, когда это я должен утешать тебя? Ну, вот так вот, улыбнулась она робко. Слушай, а хочешь ко мне в гости зайти? Правда, до меня долго идти, с час, а то и полтора. Прикинул я, что девушка ходит гораздо медленнее, чем я. Когда Сергей вернется, попрошу его тебя домой отвезти, или попрошу их оставить тебя на ночь. Но об этом я говорить не стал, а то Лена и так смутилась, при этом бросая на меня какие-то странные взгляды. А пойдем, выдохнула она, я буду первой, кто увидит, как ты живешь. Уверяю тебя, там ничего особенного нет. Я живу в скромном доме, среди леса, люблю лес, сказала она тихо, беря меня под локоть. Приятно, черт возьми. Роман спустился в подвальную часть дома. Здесь находился склад, винный погреб и несколько пустых комнат, в которых даже света не было. В одну из таких он и зашел. Если за ним следят, то уж не в подвале точно. А если так, то все бессмысленно. Что бы он ни делал, финал будет печальным. Вытащив из кармана небольшой, черный камень, он сжал его в ладони и пустил ток силы. Настроившись, юноша подошел к одной из стен. Темнота ему ничуть не мешала. Один из родовых даров позволял видеть в темноте еще лучше, чем при свете дня. Когда камень дал отклик, Роман вытянул вторую руку, формируя на пальцах черные когти. Указательным пальцем он коснулся стены и медленно вывел овал. Тот стремительно поглощал силу, но это было привычно и ожидаемо. Когда юноша закончил, овал превратился в проход, куда Роман и шагнул. «Пора узнать, что ты мне оставил, отец». С другой стороны была такая же темнота, никаких источников света здесь не присутствовало. Проход за спиной быстро закрылся и Роман огляделся. Это место оказалось небольшой комнатой, пару метров в ширину и метра четыре в длину. В комнате ничего не было, кроме одной единственной двери. Роман не спешил открыть ее. Отец не дурак, он скорее хитрый и циничный, наверняка рассматривал вариант, что сына будут пытать и смогут выйти на это место. Если бы Роман кого-то сюда привел, то, по логике отца, отпрыску надо предоставить шанс умереть достойно, забрав с собой врагов. Других вариантов и быть не могло. Приметив один из кирпичей на стене, на котором для его зрения блестело едва заметное темное пятно, юноша медленно надавил. Кирпич поддался, раздался щелчок. Наверное, этого хватит. В крайнем случае нет, и тогда меня накроет мощным взрывом. Или это будет волна яда. Отец всегда был таким изобретательным. Иногда, слишком. Затаив дыхание, юноша открыл дверь. С другой стороны встретила привычная темнота. Не удивлюсь, если отец здесь всегда работал без света. Обнаруженное место больше всего походило на подземный бункер. Затхлый воздух, плохо работающая вентиляция, отсутствующие окна и двери, тайное укрытие, куда никто не может попасть без ключа, который имелся только у главы рода. Роман бросил взгляд на потолок, прикидывая, сколько метров земли над ним. Это было так в стиле отца. Втайне отстроить бункер, обязательно где-нибудь вдали от обжитых земель, с последующим устранением работников и всех хвостов. Минусов у такого места хватало. Сюда не подвести электричество, воду и прочие блага цивилизации, зато и найти его никто не сможет. Закупоренное место, куда может попасть только тот, кто умеет ходить. Ходуны не были чем-то удивительным. Тот же князь считался одним высшим. Высший ходун и высший бес, два развитых до предела направления. Но если знать историю князей, царей, королей и императоров, то не самое выдающееся и сильное сочетание. Ходунов много, но не все они похожи. Различий хватает. Есть более редкие проявления дара, есть классические и распространенные. Есть те, кто свой дар выпячивает, а есть те, кто держит свои таланты в строжайшем секрете. Роман надеялся, что его способности тоже остались в секрете. Иначе голова с плечи, нет проблемы. Так, неужели любящий папочка оставил что-то хорошее? В просторном помещении нашлось много чего. Взгляд юноши скользил от одного места к другому. Роман медленно двинулся вперед, заглядывая в каждый угол, на каждый стеллаж, в каждый ящик. Отец подготовился на славу. В бункере нашлись деньги. Они лежали пачками, упакованные в непромокаемые пакеты. Навскидку здесь хватит на пару лет безбедной жизни. Или на полгода, если не сидеть без дела, а вкладывать деньги во что-то. Еще нашлось оружие, артефакты, старые дневники, книги. Неплохо, неплохо. Роман подозревал, что в этом месте найдется что-то ценное, но не спешил сюда попасть. В нем крепла уверенность, что в первые месяцы за ним следили особо пристально. Поэтому он по большей части сидел дома, не высовывался и вел тихий образ жизни, всячески демонстрируя, что не опасен. Так не могло продолжаться бесконечно. Роман отыскал подсказки отца еще в первые дни, тогда же нашел камень. Для стороннего человека это ничего не значащая вещь. Другой ходок не сможет определить в нем маяк. Еще одна особенность родового дара, которая тщательно скрывалась от общественности, даже от союзников. Но самое главное Роман нашел на рабочем столе. Он стоял прямо по центру помещения, деревянной дорогой. Лишний пафос. Как только ты его сюда тащил, наверное, как и все остальное. Образ всегда строгого, идеально выглядящего отца, который сам тащит все эти вещи, еще и тайно, крадясь в темноте, заставил Роман нервно усмехнуться. Но улыбка быстро сошла на нет, когда он увидел листок, одиноко лежащий поверх папок. На нем было написано следующее: «Сын, если ты это читаешь, значит мой основной план провалился. Теперь рот на твоих руках, неси это бремя достойно. На столе ты найдешь папку с описанием дальнейших шагов. Удачи, твой отец». «Как же это мило, папа». Глава 8. Любовь и страсти. Нам повезло. Всю дорогу солнце светило ярко, одобряя нашу прогулку. А когда почти добрались до дома, в последние минуты нашего путешествия набежали тучи, словно только этого и дожидались. Последние метры мы бежали, смеясь на всю округу. Лена несколько раз взвизгнула, но не испуганно, а радостно. Я взял ее за руку, чтобы бежать вместе, и то, что она ее не отдернула, окрыляла. «Успели», — выдохнула она, утирая капли влаги со лба. «Повезло», — улыбнулся я, чувствуя, что живу. «Живу в нормальном мире, где дождь угрожает лишь намочить тебя. В мире, где можно смеяться над непогодой. Так здесь ты и живешь», — оглядела Лена веранду. «Ага, добро пожаловать в скромное жилище Гвоздевых. У нас тут ремонт полным ходом, не обращая внимания. Веранду поставили недавно. Сергей вбил перед крыльцом сваи, сверху застелил досками, поставил опоры, а потом и крышу приделал. Завершающим штрихом стали два кресла, стоящие прямо под окнами. Ольга здесь любили сидеть с чашкой чая, когда погода хорошая. Когда дождь тоже любила, но выносила теплый плед и вооружалась большой кружкой горячего чая. «Проходи», — открыл я дверь. «Есть хочешь?» — Сергей говорит, — «я неплохо готовлю». Готовка — это одно из открытий, которое я сделал в новой жизни. Когда есть разнообразие продуктов, то это превращается в настоящую магию. Чем не алхимия, когда ты не связанные между собой ингредиенты превращаешь в блюдо. «Ты еще и готовишь?» — удивилась Лена. «Если так, то отказаться выше моих сил». Девушка с интересом глянула на внутреннее убранство. Скинула обувь, и я помог ей снять куртку, которую повесил на крючок. Носа коснулся запах ее волос. Пахло свежестью и дождем. «Присаживайся», — указал я на диван. «Держи плед. Сейчас камин разожгу. Уютно у вас здесь. Это заслуга Ольги. Она здесь хозяйка», — ответил я, наклоняясь и закидывая полено. Подсунув бумагу, чиркнул спичками и запалил огонь. «А скоро они будут? Вечером обычно приезжают. Так что часа через 2-3 ждать надо». Пламя медленно разгоралось, и я открыл задвижку, чтобы пошел ток воздуха и дым выносило наружу. Лена притихла. Я чувствовал на спине ее взгляд и обернулся, чтобы увидеть задумчивость в глазах. «Не страшно жить в лесу-то?» «Да нет, вроде. Я привык», — постарался я улыбнуться искренне, думая, как расслабить ее. Лена уселась на диван так, словно оборону заняла. Это читалось по плотно сжатым ногам, потому, как она сидела на самом краешке дивана, и тому, как ее пальцы не знали, чем себя занять. Что можно сделать за 2 часа? Многое. Я приготовил обед и накормил девушку. Мы болтали и смеялись, позабыв о тех причинах, которые привели нас сюда. Потом переместились в зал, на мой диван, и смотрели на огонь. Я поил Лену чаем и кормил печеньем. Она спрашивала про мои рисунки и просила ее нарисовать. Я не смог отказать. Лена немного попозировала, я немного порисовал, и нам обоим это понравилось. А потом, когда я ее приглашал, то ничего такого не планировал. Но как-то мы оказались рядом, под одним пледом. А там слово за слово, наши руки как бы невзначай коснулись друг друга. Она спросила, нравлюсь ли я ей. Я нашел в себе мужество ответить честно. Лена была из тех девочек, которые имеют большую цель и достаточно решимости, чтобы шаг за шагом двигаться к ней. Не то, чтобы я разбирался в девушках, но эти качества мне нравились. После вопроса и ответа. В общем, Сергей и Ольга вернулись, когда мы с ней лежали в обнимку и целовались. Услышав шум мотора, Лена слезла с меня и пересела на другой край дивана. Я тоже попытался принять безмятежный вид. Когда хлопнула дверь, мы выглядели как подростки, которые пытаются что-то скрыть. «А во», — выдала Ольга, заходя внутрь, — «Сергей, что такое?» Влетел мужчина в дом, настороженно озираясь, а потом увидел нас, «А во, привет», — ответил я неуверенно, слабо понимая, что означают их реакции. «Дорогой, ты тоже это видишь? Ты про то, что наш парень привел в дом девушку?» «Ага, вроде вижу, хотя не могу поверить своим глазам». «Эй», — возмутился я, — «это Лена, моя одноклассница». «Лена, значит», — прищурилась Ольга, — «а чем это вы тут занимаетесь?» «Уничтожали запас печенья», — ответил я раздраженно. Другой я реакции ожидал. «Какого хрена, а? Что за шоу?» «Вечер добрый», — пискнула виновница. «Добрый, добрый», — покивал Сергей. Хмыкнув, Ольга утащила мужа на кухню. Там они о чем-то переговорили, вернулись обратно и понеслось. «Как дела в школе? Чем занимались? Как добрались? Не устали? Не промокли? А уроки сделали? А кто твои родители, Лена?» «Ага, а время-то позднее, домой-то не пора, Сергей отвезет тебя». «Конечно, в чем вопрос? Правда ведь, дорогой?» Больше всего это походило на допрос. В итоге Лена засмущалась настолько, что сама попросилась домой. Я вызвался ехать с ними, не желая отпускать девушку одну. Сергей ехал молча, поглядывая на дорогу. Дождь кончился, но сейчас на улице темнота, а места здесь такие, что в любой момент на дорогу может выскочить какое-нибудь зверье, а то и зверь. А может, он молчал совсем по другой причине. Не просто же так бросает взгляды в нашу сторону. Мы же, не сговариваясь, смотрели в разные стороны, приняв вид самых благоразумных школьников на планете. Но долго продолжаться это не могло. Чем ближе мы были к городу, тем больше я думал о том, что ждет Лену дома. «Ты точно хочешь домой?» – спросил я тихо у нее. «А у меня есть выбор», – ответила она также тихо. Я коснулся ее руки и мягко сжал пальцы. В отражении стекла мелькнула благодарная улыбка. «Дети, у вас случилось чего?» Сергей разорвал очарование момента. «Нет», — ответила Лена, — «слишком поспешно». «Ну да, как же», — хмыкнул солдат, ушедший на покой. Машина качнулась, а дверь хлопнула. Это Сергей вернулся в машину. «Выдохни», — бросил он мне, — «все там хорошо». «А чем ты?» — подался я вперед. Ее батя успел протрезветь. Кажется, жена устроила ему разнос. Мое появление внесло спокойствие в их ряды. Ни капли не сомневаюсь. Если сравнивать Сергея с другими мужчинами, то это как сравнивать волка и дворовую собаку. Последние способны вилять хвостом, да громко лаять. Волку же лаять не надо, он и молча тебе глотку перегрызет. «Так значит, у тебя появилась девушка?» – спросил он спустя пару минут. «Сложно сказать, это как?» – мужчина откровенно веселился. Почему-то этот разговор его забавлял. «Ну, а как понять, появилась девушка или нет, особенно, если вы оба школьники?» «Эх, да уж, точно», — вздохнул он, — «в вашем возрасте все иначе». «Но удивил ты, удивил. Мы думали, что ты это, замкнутый парень, а оказалось, что не особо. Случайно получилось». «Хах, случайно. Главное, чтобы от ваших случайностей детей не получилось. С того дня все изменилось. В моей жизни появилось что-то новое, то, что раньше я не мог себе позволить. Я знал, что такое женщина, знал, каково быть с женщиной. Но чтобы понять мой опыт, надо пожить в двух разных мирах. Когда вы случайно встречаетесь, когда мир вокруг умирает, когда нет надежды на светлое будущее, когда секс между вами – это попытка убежать от ужаса реальности, согреться и не чувствовать холод. Когда вы не думаете о том, чтобы быть вместе, не думаете о том, чтобы завести детей, потому что знаете, что те обречены умереть голодной смертью. Это совсем не то же самое, когда ты можешь просто быть, просто любоваться, держаться за руки, целоваться и не тревожиться. После школы мы с Леной задерживались и вместе гуляли. Когда погода была плохой, оставались в школе и делали вместе уроки, или целовались. Так как девушка была старостой, то ей легко оставляли ключ, поэтому не было проблем с тем, чтобы уединиться. Из-за этого мои дела несколько сдвинулись, но я ничуть не жалел. Хватит. В моей жизни уже было, когда я вкладывал всего себя в одну цель. Теперь можно и просто жить, наслаждаясь мирскими радостями. Это не значит, что я отказался от своих целей и забыл, как жесток этот мир. Это всего лишь значит, что я позволил себе разбавить дни, заполненные одной лишь учебой, чем-то хорошим и светлым. За пару недель доделал кузню и почти был готов приступить к первой ковке. Дольше всего заняло наложение печатей. Сначала я выложил из кирпичей и цемента горн, потом укрепил алхимией. Теперь тепло внутри будут удерживаться лучше, а температура набираться быстрее. Мелочь, но сильно упростит мне задачу. Еще немного и я, наконец-то, займусь тем, чем давно собирался. С одноклассниками тоже вопрос решился. То, что у нас завязался роман, скрыть не удалось. Как и не удалось избежать шуточек на эту тему. Единственное, что омрачало ситуацию, недовольный Гриша, который зло поглядывал на нас с Леной. Кажется, девушка ему нравилась. Как иронично. Иронично, что прояви он чуть больше такта и внимания, не прогуливай постоянно, то именно Гриша мог оказаться тем, кто поддержал бы в трудную минуту Лену, и история сложилась бы совсем иначе. Но парень дурак, и этим все сказано. Он из тех, кто выбирает раз за разом упускать свои шансы. Думал я об этом недолго. Парень последний, кто меня волновал, поэтому я просто забил на его недовольство. Может и зря. Сегодня у Лены нашлись дела. Надо было помочь матери. Поэтому я сразу отправился домой, планируя, как займусь ковкой. Шел я стандартным маршрутом, который давно успел надоесть. Чтобы скоротать время, я глубоко погружался в мысли и расчеты. Поэтому и не заметил, как в одном из переулков меня догнали и толкнули в спину. Это было настолько неожиданно, что я не удержался и полетел вперед, махая руками. Тело среагировало раньше, чем я осмыслил происходящее, и отработало то, чему учил Сергей. Я ушел в перекат, но неудачно, прямо через лужу. Вскочив и обернувшись, увидел Гришу с прихлебателями. Они хотели наброситься на меня, но не ожидали, что я так быстро развернулись. Агрессия быстро сменилась смехом, стоило им увидеть меня заляпанного, в грязи, с потоками стекающей с одежды воды. «Ну ты и урод!» – заржал Гриша, но вспомнил, зачем он здесь. «Это тебе за Ленку, сука!» Он замахнулся и ударил меня. Я не стал уклоняться, подался вперед и принял удар. Кулак врезался в скулу, легкая вспышка боли кольнула меня, но и все. Сергей бил на тренировках в разы серьезнее. Наверное, в фантазиях Гриши это должно было выглядеть иначе. Он хотел поразить меня, свернуть на землю, унизить и растоптать. Не ожидал, парень, что его кулак встретит что-то настолько твердое и неподатливое. Бил он криво, не умеючи, и отбил себе кулак, которым сейчас махал, смотря ничего не понимающими глазами. «Теперь моя очередь», — бросил я, пробил в грудь, с выдохом, как учил Сергей. От удара Гришу откинуло назад, он споткнулся и упал. Немедля, шагнул к Сане, разбил ему нос, схватил за куртку и приложил о стену. «На!» – заорал Петя и бросился на меня. Он сначала закричал, потом замахнулся и только после этого бросился вперед, сам не зная, что делает. Его лицо искажали одновременно и страх, и злость. Я пропустил парня мимо, толкнул, и он впечатался в Саню, который сползал по стене. Переулок у дома узкий, тут особо не разгуляешься. «Втроем на одного?» «Да», – зло прошипел я. Гриша к этому моменту поднялся, и ему я врезал по носу. Парня снова отбросило назад, в ту самую лужу, в которой я уже искупался. Воинство свирепых бойцов было повержено. Оглядев это поле, нет, не битвы, а оды человеческой глупости, я зло сплюнул на асфальт и зашагал домой. Говорить что-либо этим придуркам было лишним. Следующий день показал, что история бывает ироничной, а алхимия, как всегда, права, утверждая, что от циклов никуда не деться. Как-то одноклассники прознали, что вчера случилось. Может, причина в том, что Гриша щеголял пластырем на носу, а остальные от него не отставали. Потому, какие взгляды они бросали в мою сторону, любой сопоставит 2 и 2, придя к однозначным выводам. «Ты что, подрался с ними?» – утащила меня в сторону на перемене Лена. «С чего ты взяла?» – ответил я вопросом на вопрос. «Не увиливай. Так что произошло? Ничего серьезного. О чем тебе стоит беспокоиться?» «Так значит, подрался?» – продолжала она давить.